и не сделал ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего. Сказано было ей: больше будет порабощение уменьшу, как и написано: Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Вот это одни из самых тяжелых мест Писания для понимания. И если не брать в контексте всей Библии, то здесь Бог покажется несправедливым. Тем более, что Павел утверждает, когда они еще были в чреве матери, и когда ни один из них еще ничего не сделал, уже было сказано: Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Почему здесь Павел сразу стать? Да что ж, это неправда у Бога? Никак. Почему никак? А он уже сказал: кого миловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Встает второй: да почему ты одного милуешь, а другого наказываешь? И здесь Павел сказал в конце вот что. Он говорит: а ты что, человек, что споришь с Богом? Аршетник что хочет, то и делает. Но, тем не менее, просто Павел хотел прекратить, так сказать, препирательство людей с ним по поводу несправедливости Божией. Он говорит: ну, я уже от себя немножко добавляю. Но говорит: ну хорошо, если даже Бог несправедлив, то что ты можешь делать? То ты пользуешься тем, что Бог дал тебе спасение, не думай о том, что тебе кажется несправедливым. А ведь сущность-то проблемы гораздо глубже кроется. Она кроется в том, что Бог видел наперед поведение Исава. Бог существует вне времени. У него нет прошлого времени, и у него нет будущего. Он говорит: я есм, помните? Я существую. Что это означает, что у него нет времени? Это означает одно, что он знает будущее так, как будто оно уже прошло. Хотя люди не запрограммированы, именно вот так он должен жить. У него есть свободный выбор. Но Бог наперед знает все. И когда он увидел наперед, то благодаря какой-то наследственности Исав пренебрежет первородством, продаст изучившую похлебку, он уже ее возненавидел в чреве матери. За то, что он и сделает. Вы меня хорошо понимаете? Это было не просто произвольно, взял, возненавидел и все. Вот не понравился ему Исав, что он волосатый, допустим, или что-то. И раз возненавидел, не в этом было дело. Он увидел наперед, что он потопчет вот эту благодать и милость, которую он получил. Но он у него ничего не отнял. Он жил вместе с Яковом, правда? И даже отец Исаак больше любил Исава, чем Яков. Вы заметили? Потому что дичь была по вкусу. И несмотря на то, что Бог заранее предупредил, что большее благословение будет Якову, и старший брат будет порабощение, все равно Исаак хотел благословить Исава. Вы помните этот обман, который был? Так что сказать, что Бог уже увидел и попустил его, и что-то отнял, его не скажешь. Наоборот, с плоской стороны у отца, который мог благословить, который мог дать преимущество, он был в почете и любим. Но пришло время, и Исав поступил так, как Бог видел. Сначала за чревичную похлебку отрекся от первородства, а потом потерял и благословение. Так что Бог не ошибся, что еще во чреве матери возненавидел его за это. Другой точки зрения. Смотрю еще один вопрос. Кого миловать, помилую. Кого жалеть, пожалею. Но это же не единственное место Писания, которое говорит о том, кого Бог милует. А вы помните одно из таких очень сильных мест Писания, которое говорит, кого Бог милует? Кто признается в своих проступках и оставляет их, то тот что будет? Оказывается, помилую, то тоже от чего-то зависит. И дальше он делает вывод, чтобы, значит, в избрании Божьем происходила вот вся работа Господня. И здесь тоже есть свой нюанс. Бог от самого начала сказал, что будет избирать себе народ через Христа и во Христе. И сразу предупредил, что вне Христа никто спасения не получит. Опять не просто так вот произвольно. Одного возлюбила, одного захотел взял, другого не взял. Но если бы даже так было, то вы помните, что Библия говорит? Все до одного совратились, до одного негодны. Никто не ищет Бога. И в этом случае, если даже ни на что больше не обращать внимания, если Бог, ага, никто ни один еще взял, и кого захотел, тебя взял. Чего обижаться? Вы ж никто не искал. Вы поняли мою мысль? Поэтому я кого захотел, того взял. Искали бы, а Библия говорит так, Бог хочет, чтобы все люди что сделали? Спасли. Скажите, это слова или это правда, что Бог так хочет? Бог не станет лгать и бросаться такими фразами, чтобы как-то, ну, себя приукрасить. Его хватает красоты, ему не надо брать то, что у него нету. Это мы часто хватаем то, что нам не присуще, потому что знаем, что таким образом можно возвыситься. Богу этого не надо совершенно. Ему не надо никакой лжи. Он хозяин всего. И он говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Пожалуйста, всем проповедуется, кайтесь. Но если не принимаешь спасение, Бог насильно не заставляет это делать. И здесь к нему зацепки нету никакой. Вот с этой точки зрения. Следующий вопрос. Я просто в некоторой мере еще раз вот эту теорию Кальвина разбиваю о предопределении. Библия говорит так. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Потому что здесь вот текст вверху стоит, 15-й. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося. Тогда вы еще не можете сказать, так зачем нам тогда стараться? Зачем тогда Бог написал такой текст Писания? «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо истинно говорю вам, что многие поищут войти и не возмогут». Тогда зачем писать, если помилование зависит не от подвязающегося, а от Бога милующего? Здесь нет никаких противоречий. Абсолютно никаких. Вы знаете что? А Бог помиловал человечество не вчера и не сегодня, а 2000 лет назад на Голгофе. Вы согласны с этим? Как я мог тогда подвязаться, войти, когда меня не было? Мог я подвязаться, когда в проекте, где-то в планах Божьих только я был? Ну и вы в том числе все, потому что никому из вас около 2000 лет нету. Значит, Бог помиловал. Так моего подвязания не было. А вот милость Божию взять сегодня держать, я должен подвязаться. Вы поняли меня? Помилование совершено давно. А признать его и взять, я могу не брать его. И многие люди отказываются от этого помилования. Они живут во грехах и говорят, и буду жить так. Мне это нравится. Да скажите, помилование зависит от подвязающегося или от Бога милующего? Только от Бога. И при том, я могу взгляд свой бросить еще дальше. Когда вот этот план созрел? Библия говорит, еще ничего не было создано. Ни одной пылинки вселенной не было. Ни одного, так сказать, ни неба не было, ни света не было, ни людей не было. Были только планы Божьи. И в планах Божьих было помиловать людей через Христа. А то, что я взял 2000 лет назад, это не сама та точка, где это было замышлено все. Это уже было исполнение этого помилования. А само это помилование лежало уже тогда у Бога, когда еще ничего не было создано. Бог наперед все видел, что так будет. Поэтому сегодня сказать, что помилование зависит от подвязающегося, никогда не скажешь. А вот еще раз повторяю. А взять это помилование, которое есть, а взявши удержать его у себя, не отказаться от него, это я должен подвязаться. Подвязайтесь войти. Я добавляю, перефразирую, не текст Писания, а мысль свою. Подвязайтесь войти в то помилование, которое вам совершено уже давно, сквозь честные ворота. Так что сегодня обвинить Бога в том, что кто-то спасается, а кто-то гибнет, никак не будешь. И вот то, о чем люди часто говорят, беря вот это место Священного Писания, оно не соответствует той глубине, на которой оно написано, и которая сегодня нам предлагается. Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Первое и второе, о чем я говорил раньше. Кто оставляет свои грехи, раскаивается у них, тот что будет? Помилован. Оказывается, как бы мы ни крутили, ни вертели все это, все-таки наша часть есть в спасении. Мы можем отвергнуть ее, и мы можем принять ее. И это надо знать. Ибо Писание говорит фараон, слушайте, еще одно место недобровразумительное. Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедно было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Опять загвоздка. Опять кого хочет, милует, кого, как будто опять-таки произвол полнейший. Но когда мы прослушиваем историю фараона, то вы знаете, что вырисовывается? Я вам напомню еще один из текстов Писания, который говорит о том, что есть норма беззакония. Вы помните, говорит, мера беззаконий амореев еще не наполнилась. И когда наполняется мера беззакония, для праведника в это время, когда наполнится, это очень трудное время. Ему трудно пережить это время. Когда Бог смотрит на беззаконие, эти беззакония касаются и праведников, и Бог почему-то не совершает работы своей. Уже кажется, по всем данным, его давно надо было убрать с земли этого человека. А он живет и преуспевает. Мера не наполнилась беззакония. И когда наполняется мера беззакония, когда человек исчерпает все то, что ему было предложено, и не покается, Бог его может использовать другим способом, как орудие гнева, как инструмент беззаконника. Не сразу Бог фараона судил. Он посылает Моисея и говорит, пойди, скажи, отпусти мой народ. Вы помните? Он мог подчиниться, отпустить. Скажите, тогда Бог его судил бы? Не судил бы. Но это было время, когда мера беззаконий фараона уже наполнена была. Он истребил много детей. Он сделал много зла. Сказать о том, что он не знал закона Божия, нельзя. Значит, там жил народ израильский. Еще, наверное, где-то там в истории об Иосифе что-то было записано, мог почитать. Не знать-то он не знал Иосифа, но история всегда велась. Тем более в таких знаменитостях, как цари, фараоны, президенты, их истории пишутся. Он дополнил меру беззакония. Вы помните еще одно место Писания, что говорит благочестивых? Господь сохраняет для чего? Для вечной жизни. А беззаконников для чего сохраняет? Для суда. Беззаконника Бог сохраняет для суда, чтобы в некоторой мере стать сосудом гнева для кого-то. Исчерпано. И здесь Бог говорит еще фараону: отпусти мой народ. Он исчерпал всю свою меру. И Бог решил над ним, как тем, который перебрал все меры, который израсходовал всю милость. Знаете, у Бога есть великое долготерпение и милость. Но даже у великого долготерпения и милости есть свой предел. Когда нет этого предела? Когда человек останавливается и кается, плачет. Тогда все начинается сначала. Но когда человек говорит один раз, он упорствует. А враг второй упорствует. Двадцатый упорствует. Сотый упорствует. Если бы он за 90, если бы было 100 случаев напоминания на помилование назначено, и он 99 раз покаялся, все началось бы сначала. Но если 99 предпоследний раз напоминание не кается, 100 раз не кается, все. Может быть поставлен в сторону. И тогда может жить, но для того, чтобы испытать праведников. Какие нетерпеливые. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Тоже было с фараоном. Перебрал все миры, совершил много зла в народе израильском, поправ все те данные, которые были о народе Божьем, как они строили и так далее, и так далее, как через них благословение получили. Он этого не мог не знать. Что благодаря Иосифу и Израилю Египет выжил, когда было 7 лет голода. Такие вещи не забываются. Они всегда записываются. Он на все это, так сказать, посмотрел без всякого внимания, махнул и делал свое дело. И Бог сказал так: ты думаешь, что уже все? Я тебе еще использую, я покажу мою силу над тобою, чтобы мой народ знал, как я силен. Но это было не произвол Божий, он себя для этого приготовил. И здесь же совершается, в Писании говорит фараону: для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Вы вот эту мысль найдете не в одном тексте Писания. Вы помните, за тебя я дал Эфиопию, Египет и так далее. И Библия прямо говорит, мы здесь дальше будем, даже в этой главе. И так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. А хочет, ожесточает кого? С тем уже нельзя ничего другого сделать, то на ничто другое не способен. Способен клеветать. Ну что ж, клевещи, я испытаю тех, которые тебя слушают. Потом придет время, я все это прекращу. Способен делать зло там где-то сзади, аккуратненько, чтобы никто не видел. Хорошо, делай. Я испытаю тех, кто в этом вопросе, ну, сам себя еще не понимает. Кого можно из равновесия вывести. И вот такие люди тоже Богу нужны. Для того, чтобы чистить праведника. Ну, чтобы мы знали, какие мы праведники. Я не раз говорю. Мы знаем свои минусы. Мы знаем то, что у нас не сделано так, как надо. И от кого мы больше страдаем сегодня в церкви? От тех, которые сидят рядом с нами. Правда? Да. Кто на что способен, тот, кто и делает сегодня. Что можете требовать больше, когда человек только на это способен? И он и делает то, на что способен. А наша сторона, несмотря на то, кто что делает, кто что говорит, кто как поступает, а мы должны поступать как христиане. Потому что если на нас оказывает влияние сильное, то с нами что-то не то. Вы меня понимаете тоже, о чем я веду речь. Я и Бог. Кто-то может пытаться оказать на меня влияние. Кто-то может пытаться сделать что-то мне плохое, выбить меня из колеи. Это его дело. Но у меня же есть Бог. И если он меня выбивает из колеи, тогда я не на своем месте. Понимаете, как стоит вопрос на сегодняшний день? Вот почему мы думаем, почему так происходит? Почему? Да, Богу нужны все. Для разной работы. А как иначе? Как иначе Богу делать дело? И дальше Павел, потому что вот эти вопросы, когда мы рассуждаем, смотрите, они, оказывается, как будто обвиняют мы Бога. Павел дает ответы на них. Но они будут продолжаться бесконечно. Потому что много то, что делает Бог, оно настолько глубоко недоступно для разума, что эти вопросы будут всплывать один за другим. И наконец Павел говорит здесь, а в конце концов говорит, ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле? И здесь Павел говорит, а ты кто человек, что споришь с Богом? Вот вместо того, чтобы спорить с Богом, что ты несправедливый, ты просто скажешь, Господи, я много чего не понимаю, ты никогда не был справедливым, и я просто принимаю верою, что все, что ты делаешь, делаешь мне во благо. Вот говорю, что надо. А ты споришь. И он задает вопрос, какая польза, что ты будешь спорить? Он Бог, а ты, говорит, о нас, всех людях написано, что все вы люди вместе легче пустоты. Все вместе легче пустоты. Ну, а один? Вообще никакого сравнения нету. Его невозможно найти. Бог, который наполняет собою всю Вселенную. А то миллиарды световых лет, как мы сегодня говорим. Это что-то то, что невозможно уместить в разум. И что толку, что я буду с ним спорить? Это только в собственной погибели и больше ничего. Абсолютно. Почему Павел говорит, если не понимаешь, то не спорь. Кто ты такой, что будешь спорить? И требует у Бога ответа, дай ответ. Почему? Он говорит, он никому не дает ответа в своих делах или отчета. Вы помните тоже это место Писания? Вот не отчитывается ни перед кем. Если он чего не говорит нам, почему он что делает, то из любви к нам, но не потому, что он обязан давать отчет. И вообще, я еще раз повторяю одну мысль, которую я когда-то сказал. Бог нам ничего не обязан. Если он делает, делает по любви. Не по обязательству. То, что любовь его обязала спасать, это другой вопрос. А сказать, что ты мне что-то обязан, вы знаете, даже язык не может поворачиваться, если мы серьезно поймем, кому мы обращаемся, кому мы говорим, что ты обязан. Поэтому Павел здесь так много говорит на эту тему, потому что она была очень серьезной во все времена. И дальше Павел говорит так, после того, как он сказал в 20 стихе, а ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Мы же его изделие. Ну, у нас изделие что? Ну, кружка, ложка, стол. Ну, на нашем уровне это наше изделие. Ну, может быть, мотоцикл, самолет, это что-то уже выше. А у Бога изделие, это ж мы. Мы ж сотворенные. Единственное, опять повторяю, кто не сотворен, а рожден, это Сын Божий Иисус Христос или Слово Божие. А все остальное, начиная с самых высших чинов ангелов, это творение Божие. Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого. Вот здесь давайте поставим или внесем ясность для почетного и для низкого. Павел прямо говорит в послании к Тимофею, кто будет чист от всего, тот будет сосудом потребным владыке на всякое доброе дело. У Бога нет с теми людьми, которые чисты, дело как с нечистыми сосудами низкого употребления. У него что посещать больных, Чтобы быть апостолом, все нужны, это члены одного тела. А низкое употребление – это вот то, о чем мы страдаем сегодня. Это ложь, клевета, обман и так далее, и так далее. Где мы сами же друг для друга делаем. Это мы, но в низком употреблении. Нам хочется кого-то обговорить. И Бог разрешает это сделать. Разрешает. Он не хочет, но разрешает. Потому что мы ни на что другое не способны. И проверяет, а как же праведник реагирует на это? А что он будет делать? А как он будет вести себя после этого? Что он будет говорить? Вы меня понимаете хорошо? Это сосуды в церкви, но в низком употреблении. Подсмотреть что-то, заметить, рассказать, обсмеять. Почему? Потому что нечистые. А нечистый сосуд не может быть в чистом употреблении. Тогда Бог им пользуется для других целей. Что же? Почему же они живут так долго? Почему Бог с ними никакого дела не делает? 22 стих отвечает. Вот что же? Если Бог, желая показать гнев, и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели. Что вы думаете, их Бог готовил к погибели? Мне говорят, они сами себя приготовляют на день откровения праведного суда от Бога. И Бог их щадит, чтобы тогда, когда будет совершаться суд, праведники увидели разницу и оценили милость, которую Бог дал им, и познали строгость суда, который Бог совершает над теми, кто противится. И Он их хранит для этого. Одни хранят сосуды милосердия к славе, а другие хранят для наказания и для погибели. Но в нашем языке со временем надо, наверное, сказать «показательный суд». Значит, берут преступника, куда его садят, в тюрьму, да? Если это где-то из преступных группировок, то даже охраняют очень сильно, правда? Чтобы не убили преступника, который приговорен к смертной казни, по всем параметрам подходит, берут в тюрьму, под усиленную охрану, хранят его, чтобы после судить показательным судом. Это та же самая мысль просиживается. Почему Бог хранит? Почему Бог сразу не делает работы? Еще раз читаю. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели? Дабы вместе, это 23 стих, явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. Показать разницу, сравнить. Вот блеск одного, и вот блеск другого. Чтобы вместе, вы знаете, на фоне очень хорошо смотрится все. Во всех аспектах нашей жизни так. Это чтобы показать, как правило, показать какого-то сильного, могущественного человека. Обычно рядом с ним ставят такого тщедушенького маленького, да? Чтобы показать богатство славы, которое к одежде принадлежит, ставят оборванца рядом. Чтобы сравнить и можно было разницу увидеть. И вот Господь здесь говорит, одна из причин, почему Бог щадит сосуды гнева, готовые к погибели, чтобы праведникам показать свое могущество, чтобы они их не боялись после. Допускать произвол страшнейший. Как? Почему? Для чего? Чтобы после праведник видел, какую личность Бог смиряет. Одно дело смирить вот такого спокойного человека, покаялся, а другое дело бандита. Это же две разные вещи. И потом написано, у Бога, в общем, смысл есть. У него есть цель. И при том цель, важная цель, которая принесла бы именно веру, славу праведнику. Сколько мужей Божьих прошло в Библии через всю Библию? Великие мужи пали. Помните? Сон, Соломон. Но Соломон сказать, пал там у него. Нельзя так сказать до конца. И Библия говорит, для чего это написано? Наставление нам, достигшим последних веков. Чтобы мы смотрели на них и учились. И не делали так, как они делали. Но для этого надо было кого-то впереди попустить. Что вы думаете, Бог не мог Самсона оградить? Сделал бы. Во-первых, конечно, свободная воля. Много вопросов. Здесь однозначно не ответишь. Но одна из причин, чтобы учились и говорили. Если такие большие пали через грех, то смотри, ты сможешь ли? Если будешь вот так вот халатно к нему относиться и не считать это важным делом своей жизни, смотри, падешь тоже. И сегодня действительно, когда посмотрим, какие личности падали, действительно, будешь думать, как относиться к спасению. Дабы уместить ведь богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал, не только из иудеев, но и из язычников. Как Иосия говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. Как раз речь шла о, или пророчество шло о язычниках. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там нас будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилев были числом, как песок морской, только остаток спасется. Я думаю, уже без 10 минут 9, мы будем кончать. И пусть Господь нас благословит, чтобы мы это поняли все и жили для славы Божией.